Сонет 127. Прекрасным не считался черный цвет, когда на свете красоту ценили. Но, видно, изменился белый свет, прекрасное подделкой очернили. С тех пор, как все природные цвета искусно подменяет цвет заемный, последних прав лишилась красота. Живет она безродной и бездомной. Вот почему и волосы, и взор возлюбленной моей чернее ночи, как будто носят траурный убор по тем, кто краской красоту порочит. Но так идет им черная фата, что красотою стала чернота.